Глава 23. Мирунос. Приграничная деревня Липаренко. Торн, Иона и Лия сидят за одним столом, пока Нарана и Клоуш о чем-то беседуют с трактирщиком. Они молчат, иногда попивая молоко из кружек. «Хренота какая-то!» Иона неожиданно бьет кулаком по столу. «Что на него нашло?» Лия вздыхает. «Он был грубым, а еще странно на меня смотрел. Зачем он это сделал, а? Мы столько вместе пережили, все эти приключения». Торн отпивает глоток, вытирает молоко с губ рукавом. Любая служба рано или поздно заканчивается. Возможно, господин Римус не захотел, чтобы наша закончилась смертью. В любом случае, если мы ему больше не нужны, значит, так будет лучше для всех». Иона не унимается. «Он один так посчитал. Мы что, ему какие-то игрушки, а? Можно поиграться и бросить?» Успокойся. Ты видела, что как он изменился после Нью-Йорка. Что-то с ним не так. И я думаю, он боялся, что может нам навредить». «Да я сама ему наврежу. По морде наврежу. Не посмотрю, что он послал». Иона запинается. Все понимают, о чем она, но никто, кроме Ионы, в посланство Римуса не верит. Торн достает из-под стола увесистые мешочки, кладет на стол. «По 1000 на каждого». Лия тянет к себе один из мешочков, но он оказывается слишком тяжелым, чтобы передвинуть. «Что это? Золото? Римус передал?» Торн кивает. «Сказал передать вам спасибо за службу». Иона вскакивает с места. «Службу? Службу, мать его! И это все?» Разве ты не нанималась к нему телохранителем?» «Но... да, но...» «Как думаешь, сейчас ты смогла бы его защитить?» «На что ты намекаешь, дядька?» «На то, что мы слабы». Иона медленно садится обратно на стул. «Неправильно это. Кто-нибудь знает, где Альдавир? Он не вернулся? Может, он что-то знает?» «Не вернулся. Но его долю я приберегу, хотя вряд ли ему нужны деньги». «Дядька?» «Мне кажется, Костя что-то сделал с Римусом». Тишина. Лия прерывает ее первой. «Предлагаю отправиться за Римусом. Ему нужно помочь. Я чувствую». Торн странно на нее смотрит. «Мы не знаем, куда он пошел. Это будет преследование пустоты. У него орел — катализатор. Даже если бы знали, куда он отправляется, мы за ним не успеем. Да и Лия, ты не справишься с дальней дорогой, и вряд ли твой дедушка тебя отпустит, покуда он еще жив». «Мы можем хотя бы попытаться. Римус переживает за нас, думает, что мы...» «Хватит!» — голос Торна становится строже. «Не путай помощь с обузой. Я видел, что господин Римус сделал с теми эльфами. Он больше необычный человек. Костя тому виной или нет, но когда я разговаривал с ним последний раз, то...» Торн замолкает, и Иона нетерпеливо торопит его. «То что? Ну, костлявый говнюк захватил его мозги?» «Нет. Я видел, что он все для себя решил. Хватит разговоров. Сегодня снимем комнаты, отдохнем, а завтра отправимся в Ласточкино гнездо. Домой». «Легко же ты сдаешься, дядька». «Я не сдаюсь. Я просто следую приказам. А ты будешь следовать моим до тех пор, пока не научишься сама отдавать их мне». Чего?» Торн переводит взгляд на входную дверь. Там что-то шумит, кто-то топает. Заходят четверо стражей в стальных кирасах. Расходятся в разные стороны, заглядывают под каждый стол. Лия и Иона явно нервничают, а вот Торн спокоен. К нему подходит один из стражей, отдает честь. «Капитан Торн!» «Лейтенант Безос!» — кивает Торн. В таверну заходит еще десяток воинов. Наследом за ними лично Эйр Эдмунд Гален. Элегантный, высокий, статный, с тростью в руке. Он сразу же подмечает Торна, задерживает взгляд на Ионе. «Что происходит?» — шипит она на Торна. Что это все значит? Дядька, ты нас продал?» Торн лишь хмурится, выражая всем своим видом, что он думает о теории Ионы. Эдмунд Гален подходит ближе, садится за табурет. Рукой дает знак официантке принести ему кружку. «Не вставайте!» — кивает Торну Илия. Иона бухтит что-то вроде «не больно-то и хотелось». Эйр едва заметно улыбается. «Горячая кровь, молодое сердце». Проходит томительная и напряженная минута наблюдений за тем, как Эйр наливает себе молоко и с удовольствием отхлебывает. Никто не решается сказать хоть слово. «Торн!» — голос Эйра веет властью и жизненным опытом. «Я даже не знаю, что с тобой делать. Либо казнить, либо представить к награде. Мне пришел голубь от сына. Он поведал, что вы будете здесь. Попросил отправить людей, чтобы защитить и сопроводить. Верно. Я решил прийти лично. Знаешь, почему?» Взгляд Эйра падает на Иону. «Потому что Римус сообщил, что он отказывается от наследства, и что я, скорее всего, его никогда не увижу. Это очень плохая новость. Как всем известно, я последний из галленов. Мне нужны наследники. Понимаешь меня, Иона?» Иона вскакивает с места, как разъяренная пантера, хватается за рукоять кинжала. Если бы Эйр не поднял руку, то через пару секунд ей отсекли бы голову стражи. «Ты! Не, я долго сдерживалась. Пусть это будут мои последние слова, но я их скажу. Ты, говнюк, сжег моих родителей. Из-за тебя я всю жизнь прожила с головорезами. А теперь приходишь сюда и хочешь сделать меня своей подстилкой? Наследничков, чтобы тебе наделала? Да я спарю тебе брюхо прямо здесь и сейчас!» Лия едва заметно дергает ее за рукав в тщетных попытках успокоить, шепчет. «Иона, тут что-то не так, подожди!» Эйр поднимает бровь. «Да уж, работы предстоит много. Иона, я сюда пришел не для того, чтобы, как ты сказала, сделать тебя подстилкой. В этом нет никакой логики. И с моей стороны это было бы крайне странно. Твоих опекунов убили хоть и люди галленов, но не по моему приказу, а по приказу моей бывшей супруги Эйры Эльвины, когда я был в отъезде. К сожалению, у нее были полномочия сделать это с простолюдинами. Чем она и воспользовалась? А воины, подчинившиеся ее приказу, не знали, что дочь кузнеца была не совсем дочерью кузнеца. Мне продолжать или ты понимаешь, к чему я веду?» Иона хлопает глазами с неестественной скоростью. Какая-то ее часть догадывается, что имеет в виду один из самых влиятельных аристократов Варгона. А с другой стороны, Иона — это Иона. Эмоции у нее на первом месте. «Пошел ты!» «Торн, я велел тебе обучить ее не только маханию мечом». «Ну что, Я не силен в этикете, господин Гален». «Действительно». Эдмунд скрещивает руки. «Иона, теперь слушай меня внимательно и постарайся думать, прежде чем говоришь. Как думаешь, почему банда тесака, спасшая тебя из горящего дома, годами промышляла у замка, и их не трогали мои люди? Почему тесак никогда не обижал тебя и не разрешал обижать другим? Почему он так вовремя появился в тот день и вытащил тебя из беды?» У Ионы трясутся губы. «Я...» «Мне жаль, что Эльвина убила твоих опекунов. Я знал их лично, и они были очень хорошими людьми. Да, тесак был мерзавцем и никак не мог их заменить, но он всегда охранял тебя, как мог. После смерти твоих опекунов я не придумал ничего лучше, чем отдать тебя тесаку и спрятать от эльфов в бандитском лагере. Именно там эльфы никогда не догадались бы искать. Это против их понимания людской натуры. Им тяжело представить, на что отец готов обречь свою дочь ради ее же спасения». Иона бледнеет. Теперь у нее трясутся и руки. «Времена изменились. Галены стали сильнее. Эльфы хоть и победили в аббатстве, но потеряли влияние в Мируносе. Поэтому я пришел сюда лично еще и для того, чтобы попросить твоего прощения за все, что тебе пришлось пережить. Дочь моя». Лия, не вовремя решившая смочить пересохшее горло, не выдерживает, давится молоком, кашляет. По подбородку течет на стол. «Но... то есть вы с Римусом... вы же...» Торн одаряет Лию таким взглядом, что так краснеет и замолкает. Так и не решившись выразить вслух возмущение противоестественными половыми отношениями братьев и сестер, Торн неожиданно встает, мотает головой во все стороны. Из-за прибытия Галена он отвлекся и не заметил, что Нарана и Тиина пропали под шумок. Плохо дело. Римус Гален просил особо приглядеть за этими двумя. Тиина могла оказаться не таким союзником, как они полагали, а Нарана — темная лошадка Кости. Встаю, осматриваю себя. Да, ну и видок. Некогда весь в зачарованном шмоте, а ныне бомж в одних рваных трусах. А руки... мне кажется, или они стали меньше? Изворачиваюсь, пытаясь почесать между лопатками. Ну да, маленькие, эдакий гномик с ручками. «Не переживайте, мастер, отрастут. Это, знаете ли, не геморрой вылечить, а целые новые руки отрастить». «Как-то это не очень. Слушай, так значит, вампиры могут безболезненно входить на территорию Грумхупа?» «Ну да, но вам это и не надо. Носитель черного эфира может разгуливать, где душа пожелает». «Не, я о другом. Я же могу превращать других вампиров». «Ну да, можете. А что, если вы думаете, что могли бы обратить доброго рыцаря и девку, я вас разочарую. Больше принцесс под рукой у нас нет, чтобы штамповать высших. И в лучшем случае вы обратите их в низших, в худшем — в бездушных упырей, которые вам даже не подчинялись бы». «Жаль. А я-то думал, укусил и готово». «Видите, мастер, вы уже думали. Определенное достижение в вашем становлении. Нет уж, жизнь так не работает. Будь все так просто, вампиры бы не вымерли и сейчас захватили бы весь Варгон, наплодив себе клыкастых слуг». «Понятно. Но в целом это же реально». «Спаси меня, Бог здравого смысла. Мастер, даже научившись создавать себе подобных, вам пришлось бы отдавать им часть своих сил. Сделав пяток клыкастых, вы теряете примерно 0,8 от своих собственных демонических сил. Это одна из причин, почему вампиры вымерли. Никто из них не хотел распылять свои силы. Да и поверьте моему богатейшему опыту, быть низшим вампиром — это та еще морока. Вам просто повезло, что вы сразу стали высшим. Хоп! И вы могущественная сущность, потому что у вас есть, так сказать, богатый дядя в виде меня шикарного. А другие обычно рождаются в говне и без ничего, и всю жизнь пытаются чего-то достичь. Стать мухой, например». «Ладно, ладно, не тараторь. Я понял. Пора бы уже соответствовать могучему телу, в котором вы находитесь, мастер. Меня разочаровывают ваши примитивные взгляды на жизнь. Вы как сын богатого короля, наивно верящего, что если дать миллиард золотых Сильвии, то черные станут белыми, а бедные — счастливыми. Вампиры — строгая, сложная система. Чтобы им сделать себе подобного, нужно лишить себя части сил. Создав низшего, необходимо не давать ему питаться кровью пару десятков или даже сотен лет. Все это время следить, чтобы с голодухи не сбежал и не выкосил какой-нибудь городок или деревню. И только потом будет небольшой шанс, что он обратится в высшего. Это намного сложнее воспитания любого человеческого ребенка». «Надо же. Похоже, Костя чем-то уязвлен. Значит, вампирская тематика для него болезненная? Запомню. Закончил? Теперь закончил, мастер. Отправляемся? Не так быстро. Да куда уж медленнее. Давай-ка расставим все по полочкам. Не хочу. Придется. Ты так и не сказал прямо, зачем тебе в Грумхуб. Тебе же вроде бы нужен кнут, верно? Так он в другой стороне. До него не добраться. Забыли, что сама смерть скрывает его от меня. Пока я жив, до него не добраться, как бы близко он ни был. Поверьте, умирать еще раз я не планирую. Спасибо Лимбо и вашим боевым талантам. Без меня вы с Эльвиной не справитесь. И? Не улавливаю логики. Да неужели? А как вам такая логика? В Грумхупе находится то, что поможет добраться до кнута. И что же? Штучка для любопытных. Мастер, с чего вы решили, что сейчас подходящий момент для того, чтобы я открыл вам все свои секретики? Вам в Грумхуб нужно не меньше, чем мне. Да что ты говоришь? Ага. Но разве что вы хотите навсегда остаться в этом мире. Вечно жаждущий крови, враг всех местных башков и вездесущих эльфов. Став вампиром, вы не станете своим нигде. Таково проклятие и такова цена этой силы. И кого мне благодарить за такую судьбу? Уж не тебя ли? Все, что со мной произошло, твоего черепа дело. Может, я сейчас тупо пойду на принцип и пошлю тебя куда подальше? Это было бы крайне тупо. Даже для вас, мастер. На принцип идут только откровенные идиоты. Но давайте я вас малость замотивирую. Что, если ваш поход в Грумхуб — это не только ваш шанс вернуться домой, но и шанс спасти мир? А, вот в чем дело. Ну, тогда отлично. Как же мир-то не спасти? Я в деле. Герой Римус всех спасет. Хватит поясничать, мастер. Поясничать, говоришь? Все, что я от тебя видел, это ложь и манипуляции. То, что ты сейчас говоришь, тоже ложь и манипуляции. Думаешь, я... Неправда. Не все ложь и не все манипуляции. И вы это прекрасно знаете. Послушайте, мастер, как бы вам объяснить по-простому? Я бы и рад вам рассказать больше, но не могу. Думаете, мне самому нравится вся эта пыль в глаза и тройные намеки? Поймите уже, что мы с вами все еще разные. Мою сущность так просто не убить, не схватить, не пленить, не допросить. Я тысячи лет старался, чтобы это было почти невозможно даже для богов. А вот вы все еще ребенок в высшей игре. С вами все это можно проделать. Чем больше вы узнаете раньше времени, тем опаснее для меня и для вас становится эта игра. Понимаете, а? Ненадолго задумываюсь. Как не противно это признавать, но в его словах есть логика. Что если кто-нибудь сверху того и ждет, чтобы Костя мне что-то разболтал? Пословица «чем меньше знаешь, тем крепче спишь» обретает большой смысл. Вздыхаю. «Хрен с тобой. Грумхуб так Грумхуб». «Отлично, мастер. Хвалю вас за боевой дух. Я бы в вашем возрасте еще долго страдал из-за того, как глупо и бездарно потерял все свои достижения в новом мире. Правда, у меня не было так все плохо». «Ха-ха. Смешно». Пиная Бума в бок, от злости чуть сильнее, чем хотелось бы. «Вставайте, зеленые! Нас ждет дорога приключений!»